Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он в Своем Слове, то есть Библии, не только желает дать благо человеку, призывает его познавать волю Божию, но и ясно показывает нам, в каких аспектах человеческой жизни она эффективно действует. Было уже сказано о том, что воля Бога проявляется в спасении человека от греха и порока, возрождении его к новой духовной жизни и также в освящении, то есть жить жизнью, уподобляясь Господу Иисусу Христу. Ни одно из этих проявлений воли Божьей нельзя обойти молчанием. Все они актуальны для человека. И сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, рассмотрим, как воля Божья проявляется в области спасения всех грешников. Катастрофическое положение мира в прошлом. Почему воля Божья, проявляющаяся в деле спасения, так актуальна для человека? Немного поговорим о состоянии человека в далеком прошлом. В послании к Римлянам 1:25 апостол Павел под воздействием Святого Духа говорит нам так: «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». А в послании к Ефесянам 4:19 Павел говорит о людях того времени, которые предались распутству. Эти и другие стихи описывают положение полного упадка морали. Следует заметить, что о упадке морали в то время говорили греки и древнеримские писатели. Вергилий писал: «Правда и неправда смешаны. Так много войн во всем мире, столько несправедливости». К этому Тацит, историк, добавляет: «Я перехожу к истории эпохи полной несчастий, омраченной войнами, раздираемой бунтами, полной несчастий». Историк Светоний, описывая правление императора Тиберия, сказал: «Не проходило дня, чтобы кто-нибудь не был казнен». О распущенности того времени Сенека говорит так: «Женщины выходят замуж для того, чтобы развестись, и разводятся, чтобы выйти замуж». Климент Александрийский так говорил о женщине римского общества: «Опоясана она, как Венера, золотым поясом порока». Погоня за богатством – порок, о котором Сенека писал так: «Мы спрашиваем не о том, чем вещь действительно является, а сколько она стоит». Подытожим все вышесказанное словами апостола Павла из послания его к Римлянам 1:30-31, где дается характеристика многим богоотступникам: «Они злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Таково положение полного упадка морали существовало в далеком прошлом. Катастрофическое положение мира настоящего и будущего. Кое-кто, возможно, скажет: «Но это было в далеком прошлом. Теперь люди интеллигентны, то есть образованные и культурные. И если воля Божья в спасении людей далекого прошлого была актуальна для них, то в настоящее время, а тем более в будущее, при таковом росте науки и техники, она, эта воля Божья, просто теряет смысл». Но, дорогие мои, о нашем времени, злом и порочном, предсказывало Слово Божье тысячелетия тому назад. Вот эти слова: «Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непослушны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. 2 Тимофею 3, 1, 4. Не видим ли мы с вами все это в настоящее время? Вне всякого сомнения, видим. И не только мир настоящего, но и мир будущего будет не лучше, согласно Слову Божью. Например, сказано, злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 2 Тимофею 3, 13. Таково моральное положение было в далеком прошлом, есть в настоящем и будет усугубляться в будущем. По воле Божьей обилие благодати. На основании Слова Божьего, а также видя все то, что происходит в этом мире, как человек опустился низко, как обилие греха не уменьшается, а увеличивается, невольно возникает вопрос. Есть ли такая сила, могущая противостоять силе зла, и не только противостоять, но и выйти победителем? Рассматривая тему «Познавайте, что есть воля Божья», в свете Священного Писания легко заметить, что эта сила была, есть и будет. И эта сила действовала в далеком прошлом и действует в настоящем, и будет действовать в будущем до строго определенного времени Богом. И этой силой является обилие благодати Божьей, дарованной человеку от Бога. Как бы грех не был велик, благодать Божья преизобилует над грехом. Благое предрасположение Божье к человеку настолько велико, что только оно дает человеку все основания спастись от этого страшного греховного состояния, ибо сказано «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» Ефесянам 2:8. О Божьем спасительном пути будем говорить более подробно в наших следующих передачах. Важно заметить теперь то, что Бог по воле Своей благой устрояет весь путь спасения. И к Божьему пути спасения нечего прибавить или нечего отнять. И для примера, одним из источников обилия благодати Божьей, снисposылаемой Богом человеку для устроения спасения, является сниспослание Богом Святого Духа. Страшно представить себе то состояние нашего мира, если бы благодатное действие Святого Духа не проявлялось. О благодатной воле Божьей, сниспослании Святого Духа на землю, Господь сказал так: «Пошлю его вам, и он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде». Иоанна 16:7-8. Обличение мира значит больше, чем простое сокрушение по поводу соделанного человеком греха. Но это обличение ведет обличаемого к троекратному просвещению ослепленного сатаною ума. 2 Коринфянам 4 глава и 4 стих. То есть в отношении греха, праведности и суда. Обличить самого страшного грешника и возродить его может и совершает Дух Святой. И таким образом человек переходит от духовной смерти к духовной жизни с Господом. Конечно, в деле спасения вовлечены все три лица Божественной Троицы. И это тоже все по великой благодати Божьей. Но здесь было только затронуто обличающее действие Святого Духа, углубляющее личное сокрушение человека по поводу совершенному им греха. Вот вам пример актуальной силы Божьей, дарованной по воле Его для пробуждения человека к новой духовной жизни. По воле Божьей обильное действие Святого Духа не только пробуждает человека, спящего во грехах и пороках, но и сдерживает беззаконие этого мира. Во втором послании апостола Павла Фессалоникийцам 2:7 сказано о удерживающей силе, которая не допускает беззаконию раскрыться в полной мере. Но будем помнить, что будет время, когда эта удерживающая сила будет взята Богом от земли, и тогда будет допущено Богом наисильнейшее проявление сатаны. Мы еще с вами живем в благодатное время, когда Дух Святой принимает активное участие в спасении душ человеческих. Если грех существует в великой мере в настоящее время, то по воле Божьей Божья благодать дана в таком обилии, что всякий, приходящий к Богу, имеет возможность быть спасенным от этого страшного и развращенного мира. Аминь.